Это отнюдь не страна сладких грез. Какие уж тут грезы. Безработица, бедность, неудача, колебания. Одно возьмешь, упустишь другое. И, как в семейной жизни, слишком скоро убеждаешься, сколь ограничены возможности человеческой души, а одержимость остается. Все драматурги и режиссеры, и большинство хороших актеров, не все одержимые. Только такие гении, как Шекспир, скрывают это, или, вернее, переключают свою одержимость в духовный план. А одержимость требует тяжелой работы. Сам я всегда работал и других заставлял работать, как дьявол. Мать воспитала во мне привычку к труду. Она всегда что-то делала и не терпела, чтобы другие бездельничали. Отец охотно что-нибудь чинил и приколачивал. Но он был бы не прочь иногда и посидеть просто так, глядя, как жизнь течет мимо него. А вот это не разрешалось. Мать не питала для него честолюбивых замыслов. Она презирала суетный, преуспевающий мир дяди Авеля и тети Эстеллы, хотя мне сдается, что мысль о них не давала ей покоя, как заноза. Ей просто хотелось, чтобы мой отец всегда был занят чем-нибудь полезным. К счастью, разговоры со мной о прочитанных книгах входили в число полезных дел. Она даже не притворялась, что понимает его работу. Никогда о ней не расспрашивала и, скорее всего, понятия не имела о том, что он делает на службе. Она управляла им дома. Она и мной управляла, но это было легко. Я и сам всегда был одержим каким-нибудь делом. Интервьюеры спрашивали меня, как случилось, что я стал писать пьесы. Высказывалось нелестное мнение, будто я стал писать, когда убедился, что актер из меня не выйдет. Это неверно. Я начал писать еще в ранней молодости, потому что не хотел терять время, когда бывал безработным. Я сразу заметил, как деморализующе действует вынужденный простой на многих моих собратьев. В жизни актера отдых — наименее отдохновительное время. Эти периоды стали к тому же моим университетом. Я читал, писал и обучал себя моей профессии. Поскольку люди неосведомленные и не всегда доброжелательные строили на этот счет много догадок, я хотел бы сейчас сам сказать кое-что о своих пьесах. Все они были задуманы как однодневки, как нечто вроде легких пантомим, и все существовали только в моей постановке. Никого другого я к ним не подпускал. При отсутствии подлинно большого таланта трудно удержаться на грани между иронией и наивностью, а ирония мстит за себя абсурдом. Я не обольщаюсь насчет масштабов моего таланта. Говорили еще, что мои пьесы всего лишь материал для Уилфрида Даннинга. Почему всего лишь? Уилфрид был великим актером. Такие теперь перевелись. Он начинал в старом мюзик-холле в Эджуэр-Роуд. Он мог стоять на эстраде неподвижно с каменным лицом, а зрители покатывались со смеху. Потом моргнет, и они еще пуще хохочут. Способность прямо-таки пугающая. Тайны человеческого тела, человеческого лица. Лицо у Уилфрида было одухотворенное. И, между прочим, это было самое большое лицо, какое я когда-либо видел. За исключением, может быть, Перегрина Арбеллоу. Пожалуй, в каком-то смысле он действительно был единственным, кто подвигнул меня на драматургические опыты, и когда он умер, я перестал писать. Скажу без сожаления, мои пьесы принадлежат прошлому, и я никому их не завещаю. То были сказочки, пустячки, фейерверки. Только вот эти мои записи воплощают или предвещают то, что мне хотелось бы оставить после себя как долговечную память. Кто-то когда-то сказал, что мне следовало стать хореографом, и я понимаю такое мнение. Многих удивляло, каким успехом я пользовался в Японии. Я-то знал причину этого, и японцы тоже. Хотя меня называют экспериментатором, я убежденный сторонник занавеса, отделяющего сцену от зрителей. Я стою за иллюзию, а не за отчуждение. Я ненавижу бессмысленную суету вокруг сцены.